Глава 5. Внутренняя тьма. Находясь на свету, нельзя ничего рассмотреть в темноте. Пребывая же в темноте, увидишь все, что находится на свету. Гуань Иньцзы. Тьма. Тьма смотрела прямо в нее своими бездонными глазами из открытой двери. «Трусиха! Трусиха!» Словно электрические разряды пробегали по телу Алены. Они начинались около макушки и спускались по позвоночнику, словно оголяя нервы и заставляя тело сотрясаться мелкой дрожью. Еще никогда она не входила в дом с привидениями. «Трусиха!» – наперебой кричали мальчишки за ее спиной. Алена неуверенно оглянулась. «Вот они стоят, такие смелые, когда толпой, да при дневном свете». А сами-то способны в одиночку войти в этот жуткий дом. Ходили байки, что здесь пропадают дети. Об этом твердили все дворовые мальчишки, да и бабки поддакивали. «Ну давай, что, темноты испугалась?» – кричал заводила компании Колька. Войти в этот дом было сродни посвящению. После этого мальчишки примут за своего, и можно будет гонять с ними по заброшенным стройкам и играть в футбол. Иначе возвращайся к своим девчонкам с куклами. Всего один шаг, но ноги Алены словно окаменели. «Чего ты боишься, Алена?» – внезапно раздался голос в голове. «Я не знаю», – мысленно ответила она голосу. «Ты не боишься темноты, ты боишься того, что в ней, но пока ты в нее не вошла, все твои страхи лишь фантазии. А что, если это не фантазии?» «Ты не сможешь это узнать, пока не сделаешь шаг, не правда ли?» Алена кивнула голосу. «Всего лишь сделать шаг». «Трусиха, трусиха, иди играй в свои куклы!» – кричали мальчишки. Колька подскочил к ней и принялся трясти за плечи. «Трусиха, трусиха!» Алена хотела зажать уши, чтобы не слышать этих криков, но внезапно обнаружила, что руки тяжелые, словно камень. Тряска начала причинять боль. Внезапно Колька стал расплываться, лицо его исказилось и стало страшным, темным. Детское лицо Кольки превратилось в лицо волка, склонившегося над ней. «Вставай, курьер!» – услышала она низкий голос волка. Вместе с лицом волка вернулась боль во всем теле. Камни больно упирались в ребра, было ощущение, словно по Алене проехался бульдозер. Она с трудом подняла голову. Пространство вокруг изменилось. Площадь вокруг была усеяна обломками. Башня Федерации по-прежнему возвышалась над ними, но теперь она накренилась и была частично разрушена. Лучи закатного солнца играли в остатках ее окон. Последний раз она видела такой красный закатный свет в тот памятный вечер, когда они отправлялись играть в свой последний дозор. Это были воспоминания приятные, но вместе с тем грустные. Сейчас Алене больше всего хотелось бы оказаться в той Москве, сжимать в ладони ладонь Дениса и смотреть на вечерний город. Но вместе с этими воспоминаниями в затуманенный разум ворвалась тревога. Алена не могла понять, с чем она связана, знала только, что это относится к красным лучам солнца, залившим площадь. Тревога постепенно нарастала, поднимаясь издалека, словно прилив, грозя превратиться в мощную волну. И тут Алену как током прошибло. Она 2 года не видела закат, потому что закат означает выход на охоту зверей. Девушка подскочила, несмотря на боль. Волк рядом выкорчевывал из-под камня автомат. «Надо уходить», – бросил он. Алена в панике завертела головой, ища остальных. «Не ищи, никого больше не осталось. Мы одни». Он, наконец, извлек из-под завала автомат и, чертыхнувшись, отбросил в сторону. Дуло было погнуто. Из кобуры он достал пистолет, проверил обойму и взглянул на Алену. «Недалеко есть безопасное место. Я буду идти быстро. Отстанешь, ждать не буду». Алена кивнула и только потом вспомнила, что до взрыва прижимала к груди призму. Быстрым взглядом она заметила, как топорщится рюкзак волка, и все поняла. Ладно, по крайней мере, она не под этими завалами. Со стороны послышался стон. Она бросилась на звук и увидела погребенного под песком и камнями Зиновьева. Поразительно живучий профессор не умер от выстрела из ружья шамана и пережил взрыв. Алена принялась откапывать его, когда на ее плечо легла рука волка. «Нет времени, звери скоро выйдут на охоту». При упоминании зверей холодный пот прошиб ее тело, но она не могла оставить профессора на съедение этим тварям. Память услужливо подкинула картину умирающего старика, прислонившегося к разбитому ленд-роверу, стервятников и отполированные кости, блестящие на солнце. «Мы не можем его оставить», — хрипло сказала Алена. «Он единственный, кто знает все о призме. Он нужен нам». Она посмотрела в глаза волку. Холодные, расчетливые глаза, но где-то в глубине их она увидела мелькнувшую искру чего-то человеческого. Она не сомневалась, что волк без раздумий пожертвует ей ради своих интересов. Но в то же время у нее было ощущение, что что-то в ней привлекает волка, иначе он бы не стал ее будить и просто ушел, одному сподручнее. А может, он просто боится остаться в одиночестве. Волк молча оттолкнул ее, быстрым движением взвалил ученого на плечо. Тот был без сознания, но застонал громче. Также молча развернулся и быстро пошел в сторону алеющего заката. Волк шел быстро, взрывая ботинками песок, несмотря на дополнительный груз в виде тела профессора. И откуда в нем столько сил, пронеслось у Алены в голове. Пот заливал ей глаза, тело с трудом слушалось. Здания отбрасывали огромные длинные тени, солнца уже не было видно за домами. Еще немного, и наступят сумерки. Алена не знала, в какое именно время выходят звери, и не хотела бы этого узнавать никогда. Если они боятся солнечного света, значит, уже могут поджидать их в особо темных местах. Волк это понимал и старался строить маршрут в обход густых теней. Вдалеке показалось полуразрушенное здание. В этажах зияли огромные проломы, было видно ведущую наверх лестницу. Волк свернул к нему. Солнце садилось очень быстро. Казалось, еще 10 минут назад были видны его отблески, и вот сейчас последние лучи погасли. Мир окутали сумерки. Волк ворвался на лестницу, быстро осмотрелся и молнией метнулся наверх, держа пистолет наготове. Через минуту он появился внизу и открыл рюкзак. Когда Алена, задыхаясь, добежала до него, он уже пятился наверх, рассыпая порошок за собой. «Вверх по лестнице, третья дверь», – бросил он. Алена с трудом поднялась по лестнице на третий этаж. Колени дрожали, ноги подкашивались. Третья дверь оказалась добротной, с металлической обивкой, ведущей в большую пустую комнату с парой пружинных кроватей, стенами, обклеенными фотографиями, и с парой зарешоченных окон. Посередине комнаты лежало тело профессора, он все еще был без сознания. По стенам стояли осветительные приборы, покрытые песком и пылью. Тут же показался волк. Он рассыпал последние горсти порошка на порог, втолкнул Алену внутрь и тихо прикрыл дверь. «Если повезет, не учуют», — сказал он, опуская на дверь мощный засов. «Думаешь, повезет?» — почти безразлично от усталости спросила Алена. «Вряд ли», — хмуро ухмыльнулся волк. «Ученый потерял много крови, за ним такой след. Для них словно подсвеченный хайвей, но попытаться стоит». Волк осмотрел тело профессора и сплюнул. «Зря возился. Все равно сдохнет». Алена ничего не сказала, но чувствовала, волк сделал это для нее, правда, непонятно почему. Тени удлинялись, пока не слились в единую непроглядную тьму. На мертвый город тихо, словно покрывало, опустилась ночь. На небе зажглись первые звезды, луна показалась из-за крыш, похолодало. Вокруг стояла полная тишина, казалось, город замер в ожидании. Время тянулось томительно медленно. Алена сидела на полу, прижавшись к холодной стене, и наблюдала за волком. Он стоял в метре от окна так, чтобы отраженный свет не падал на лицо, а сам он мог видеть двор перед домом. Потому как уверенно и по-хозяйски он двигался по комнате, Алена поняла, что он здесь не впервые. Молчать было невыносимо. Невыносимо было слушать эту мертвую тишину и ждать, когда звери придут на твой запах. Но волк был не тем собеседником, с кем хотелось скоротать ночь за беседой. Чтобы чем-то занять себя, Алена принялась перевязывать многочисленные раны на руках и ногах, морщась от боли. «Больно?» Она вздрогнула от голоса волка. Впервые в нем прозвучало что-то, отдаленно напоминавшее заботу. «Есть немного?» Алена попыталась улыбнуться. «Боль – это хорошо», – сказал волк, не глядя на нее. «Если ты ее чувствуешь, значит, ты вообще еще способна хоть что-то чувствовать». «Как это ничего не чувствовать?» Алена посмотрела на волка и подумала, что он наверняка знает ответ на этот вопрос. «Откуда ты знаешь про это место?» Спросила Алена, и на секунду ей показалось, что волк вздрогнул. Он помедлил, прежде чем ответить. «Я иногда бываю здесь. Хороший перевалочный пункт. Это ты поставил засов и решетки?» Волк молча кивнул. «Как думаешь, они помогут?» «Звери уже наверняка вылезли из логова. Первым делом они найдут тело около башни. Потом уже по следам придут за нами». «Но после такого взрыва они не могли выжить». «Эти не выжили, но есть другие. Не ищи ложной надежды, мы все равно умрем. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра». «Тогда зачем все это?» – не выдержала Алена. «Зачем мучиться?» «А ты мучаешься?» Волк оглянулся на нее через плечо, и внезапно Алена поняла. Он в этой среде как дома, он такой же хищник, как и эти звери. «Хочешь совет, курьер? Если хочешь жить, выжги себя изнутри. В тебе не должно остаться ни любви, ни жалости, потому что это слабость, а слабость – это смерть. Если ты слаб, ты добыча. Вот и все». «Это если коротко об этом мире». «Но ради чего тогда жить?» – повторила Алена. «Ха, незачем задаваться этим вопросом. Посмотри на хищников. Можешь представить себе льва, который отрывается от недоеденной антилопы и думает, а зачем я ее ем? Потому что это закон жизни. Ты есть и ты ешь. Ты здесь, чтобы убивать и есть». Это и есть твой смысл. Иначе едят тебя, и тогда ты здесь, чтобы быть съеденной. Выбор за тобой. «Я так не хочу». Алена замотала головой, словно пытаясь сбросить наваждение. «А тебя никто не спрашивает?» «Вот мир, он таков. Хочешь жить? Убивай и ешь». «Нет, это не так. Можно по-другому». Алена вспомнила Ваньку, его наивные глаза цвета неба. Вспомнила ощущение теплой ладони Дениса в своей руке. Теплый, насыщенный влагой ветер с Москвы-реки. «И где же те, кто по-другому?» «Сидят по убежищам и гниют от страха», — волк сплюнул себе под ноги. «Пойми, курьер, кроме ненависти в этом мире ничего не осталось». «Если есть тьма, должен быть и свет. Если есть ненависть, есть и любовь», — вспомнила она слова Игоря. «И где же тогда твоя любовь?» — усмехнулся волк. «Мы уничтожили ее. Все, что создает человек, несет в себе семена своего собственного уничтожения. Мы действительно венец творения Вселенной, только мы не творцы. Мы разрушители». «Неужели ты никогда никого не любил?» – воскликнула Алена. Волк отвернулся к окну и ничего не ответил. В тишине внезапно застонал профессор. «Где я?» – прохрипел Зиновьев. «Вам нельзя говорить». Алена опустилась на пол рядом с ним и положила его голову себе на колени. Она взяла его руку в свою и отметила, какой холодной была ладонь профессора, словно из нее ушла вся жизнь. Мертвенный свет луны освещал обескровленное лицо Зиновьева. В его глазах, наполненных болью, угасали искры. «Я не хотел так умереть. Я не успел». Зиновьев цеплялся слабеющими пальцами за рукав Алены. «Тихо», – прошептала Алена, – «не волнуйтесь. Все будет хорошо». «Оставь его, он не жилец», – бросил волк. «Я виноват. Это все моя вина». «Вы ни в чем не виноваты», — сказала Алена, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Виноват», — Зиновьев отвел глаза. «Это я виноват в том, что появились черные дыры». В воздухе повисла тишина. Это не было похоже на бред умирающего, тем более, что это говорил ученый. «Что ты несешь?» – пробурчал Волк. «Я испытывал новое оружие по заказу Сидоренкова. Он страшный человек. Вы просто не знаете». Зиновьев закашлялся, и на пол упали капли крови. «Не знаем что?» – переспросила ошарашенная Алена. «Это была ошибка. Чудовищный эксперимент. Чудовищный». Глаза ученого судорожно бегали, он заикался. Видно было, что ему с трудом даются слова. «Его не должно было быть. Мы не ожидали таких последствий». «О чем ты? Что за эксперимент?» «Черные дыры. Ты знаешь, что это? Это не последствия катастрофы. Это не ловушки светляков. Это сделали мы, люди». Глаза Зиновьева были наполнены страданием. «Мы все разрушаем. Все, что мы создаем, направлено на разрушение. Даже то, что могло бы нам помогать, мы оборачиваем против себя. Открытие ядерного синтеза стало причиной появления ядерного оружия, но это ничему нас не научило. Человек всегда стремится создать что-то еще более мощное, чтобы приблизиться по могуществу к Богу, в существование которого я не верил». «И я такой же. Я всегда хотел открыть что-то новое, что изменит мир», — профессор сокрушенно замолчал. «Но я создал их во благо. Благодаря им мы научились уничтожать фотонные плазмы». У Алены перехватило дыхание. «Ничто не может уничтожить свет, кроме черной дыры, притяжение которой настолько сильно, что даже свет не может вырваться из его поля. Я хотел защитить людей, но породил монстра». Из глаз ученого катились слезы. «Мы сами способствуем уничтожению нашего мира, Алена». «Ты прав», — сказал Волк. «Человек не вершина творения Бога. Мы разрушители». «Безумие. Вот к чему мы пришли. Мы уничтожаем сами себя, и за все, что произошло с нашим миром, в ответе только мы». Зиновьев говорил все медленнее, силы покидали его. «Оружие, которое я создал, при выстреле деформирует пространство, словно тяжелый шар проминает мягкотелую резину. Оно взрывается внутрь себя, втягивая все, что попадает в его поле. Раньше на Земле такое было невозможно, но мир изменился, и я сделал это. Создал самое страшное оружие. У меня был только один шанс исправить ошибку. Я хотел закрыть дыры с помощью энергии фотонной плазмы. Помещенная в призму, она могла уничтожить черную дыру изнутри. Я хотел исправить ошибку, но потом я понял, фотонная плазма – новая форма жизни». «Я думал, что она вытеснит наш вид, но я ошибался. Мы уничтожим себя сами». Он захлебывался кровью, в глазах медленно таяла жизнь. Алена испытывала к профессору одновременно и жалость, и злость. Она не знала, что сказать, впрочем, как и не знала, чем может помочь ученому. Сейчас он был наедине со своими ошибками. «Почему никто не знал про оружие?» – спросил Волк. «Сидоренков хотел сохранить это в тайне, как козырь на предстоящих выборах. Этот человек на многое готов пойти ради власти. Очень на многое». «Почему ты не рассказал людям об этом?» – спросила Алена. «Я не мог. Я должник Сидоренкова. Он финансировал все мои исследования, и он спас мне жизнь. Он вытащил меня из убежища 13». Глаза Волка вспыхнули пламенем. «Так ты тоже из убежища 13?» «Да, как и Сидоренков». «И вы никогда не встречались там с Волком?» – удивилась Алена. «Это было огромное убежище на несколько тысяч человек. За короткое время невозможно узнать всех». «Ты был там, когда случилось?» Волк запнулся. «Да, Профессор закрыл глаза. Волк моментально приблизился к нему и навис над профессором. «Не вздумай умирать!» — рыкнул волк. «Что случилось в убежище? Ты знаешь?» «Я знаю», — прошептал Зиновьев. «Сидоренков был инженером. Система защиты устарела, и мы создали новую, независящую от солнечных батарей. Но глава убежища не хотел ничего менять, и тогда Сидоренков задумал создать собственный подземный город. Он жаждал власти. Не просто жаждал, он был одержим ею. Да, он делал это во благо людей, но какой ценой?» Зиновьев закашлялся. Силы покидали его с каждым словом. Волк пронзал его взглядом. Почему-то для него было очень важно, чтобы профессор договорил. Для нового убежища нужны были источники энергии. И Сидоренков демонтировал солнечные батареи. Ни один житель города 42 не знал об этом. Это из-за него отключились пневмодвери. Алена физически почувствовала, как волка окатила волна ярости. Он медленно протянул руку к горлу профессора и сжал его. «Почему ты не сказал мне? Почему?» – прорычал он. «Что ты делаешь?» – в ужасе воскликнула Алена. «Я не мог, волк!» – прохрипел профессор. «Сидоренков спас мне жизнь. Я был его должник все это время. Мы повязаны!» «Тысячи людей погибли из-за него!» – ужаснулась Алена. «И этот человек во главе целого подземного сообщества?» «Жизнь – ужасная штука и совершенно несправедливая», – прошептал Зиновьев. «Мне жаль, что ничего нельзя изменить. Простите меня». На губах профессора выступили кровавые пузыри, и его дыхание оборвалось. Волк рывком вскочил с пола и заметался по комнате, словно раненый зверь в клетке. Алена чувствовала, что сейчас не время задавать вопросы. Она знала, что волк был в том убежище. Но неужели для него имели значение все эти люди? Волк замер у стены и долго смотрел на одну из фотографий. Алена видела, как медленно вздымалась и опадала его широкая спина. «Видишь эту девушку?» Не поворачиваясь, тихо сказал он, и в его голосе Алена впервые услышала нотки грусти и даже какой-то безысходной тоски. «Ее звали Эля. Это была ее студия. Наша студия». Алена встала и подошла к волку. С фотографии на нее смотрела белокурая девушка с глазами полными неба, с букетом белых цветов в обнимку. Она выглядела словно дуновение легкого весеннего ветерка, готового игриво сорваться с места и закружить тебя в веселом танце, нежно обнять и, оставив на губах воздушный поцелуй, ускользнуть в бездонное небо. Алена смотрела на нее, на волка, и никак не могла соединить эти картинки в одно. Это прекрасное создание и волк рядом. Это было невозможно представить. Или он стал таким уже после? «Ангел, спустившийся на землю», — завороженно произнес волк, проводя пальцем по ее лицу. «Таких больше нет, не было и не будет». Девушка действительно была похожа на ангела. С такими людьми просто хочется находиться рядом, просто смотреть на них, напитываться светом и любовью, словно тебя укутали в мягкий шерстяной плед, усадили в кресло у камина и дали в руки чашку с горячим какао, а у ног в это время мурчит теплый кот. Алене не хотелось вырывать волка из сладкого мира воспоминаний и спрашивать, что стало с девушкой. И так было понятно. Ее больше нет. «Как тебя зовут на самом деле?» – неожиданно для самой себя спросила Алена. «Тимур». Это простое имя немного обескуражило Алену. У волка было имя, была девушка, которую он любил. Когда-то даже он был обычным человеком, наверное, также ходил в магазин за покупками, а вечером она готовила ему борщ или что там еще готовят счастливые жены. Сколько времени ему понадобилось, чтобы в ее отсутствие превратиться в безжалостного убийцу? «Она называла меня Тим», — еле слышно добавил Волк. И в этой короткой фразе было все. Рухнувшая цивилизация, развеянная ветром и занесенная песками, уничтоженные судьбы людей, миллионы оборванных жизней. И в центре этого милый ангел с глазами полными неба по имени Эля. Когда город стало заметать песком и работы не стало, она принялась доставлять медицинские препараты нуждающимся. Работала курьером, как и ты, с трудом проговорил Волк. 2 года назад она несла медикаменты в убежище. Пришла туда поздно и осталась на ночь. А ночью... Волк помолчал, слова давались ему с трудом. Ночью в убежище ворвались звери. Они порвали всех. Не выжил никто. Это было убежище номер 13. Повисла тишина. Алена подумала, что где-то уже слышала эту историю. «Они рвали мою Элю когтями. Мою нежную Элю. Этого не должно было произойти. Она была слишком нежна, слишком воздушна для этого мира. Я был там, но не смог ее уберечь». Лицо Волка посерело от печали. Удивительно, но Алена впервые слышала в его голосе человеческие нотки. Жаль, что все это человеческое заключалось во всепоглощающей безысходной тоске. А все из-за того, что этот ублюдок решил, что он выше всех. Что власть в собственном убежище дороже жизни моей Эли. Волк ненавидящим взглядом смотрел куда-то сквозь фото. Наверняка сейчас он видел перед собой лицо мэра города номер 42. От этого взгляда Алене стало жутко. В нем не было ни капли жизни, только смерть. Так что на твой вопрос, зачем жить, у меня есть ответ. Волк повернулся к Алене. Чтобы забрать должок у одного самопровозглашенного мэра, он должен мне... одну жизнь. Взошедшая была луна юркнула за небоскребы Сити, словно пытаясь спрятаться от этого неуютного мира. «Даже луна не хочет видеть, во что превратился этот мир», — подумала Алена. Она не видела луну 2 года, 2 страшных года в мире, в котором увидеть луну означает скорую смерть. На короткое время луна вынырнула вновь, чтобы осветить мертвенным светом застывший город, бросить отблеск на неподвижное лицо Волка и вновь скрыться уже за другим зданием. Охотник стоял недалеко от окна, всматриваясь в темноту ночи. В его правой руке был зажат пистолет. «Они найдут нас?» – спросила Алена. «Наверняка. А тот порошок, что ты рассыпал?» «Он собьет след, но надолго ли? Дверь тоже продержится какое-то время». Его голос был абсолютно спокоен и даже бесцветен. Казалось, неотвратимость смерти нисколько не страшит его. Но потом они ворвутся внутрь. «У меня в обойме 10 патронов. Вряд ли я успею перезарядить. 7 для них, 2 для нас. Рекомендую такой вид смерти, хотя при желании можешь выбрать другой». «Значит, это неизбежно?» «Посмотри на мир вокруг и сама ответь себе на этот вопрос. Все в этом мире когда-то было живым, и где оно теперь? Все поглотила тьма, и нас она поглотит. Шаман это чувствовал. Я чувствую, и ты тоже. Она подбирается со всех сторон, медленно, неспешно. Знает, что мы никуда не скроемся». Она заползает под воротник, холодит спину, заставляет волосы подниматься дыбом. Но знаешь, самый главный секрет. Волк повернулся к ней от окна. Неясно отраженный свет, падающий ему на спину, выделял его зловещий силуэт на фоне неба. «Подобное тянется к подобному. Тьме даже не нужно захватывать нас, потому что она и так внутри». Внутри каждого из нас. Просто нужно немного времени, чтобы осознать это. Казалось, в окружающей черноте ночи волк был сам чернее этой тьмы. Его лица не было видно, но Алена ощущала некие волны, исходящие от него. В них смешивались страдания по ушедшей любви и ненависть к миру, эту любовь отобравшему. И он принимал эту ненависть, он сам был частью ее. Люди говорили о любви, о справедливости. А где она, любовь? И где справедливость? Правда в том, что любовь мимолетна, а справедливость – лишь способ управления идиотами, которые в нее верят. Иначе в чем справедливость забрать у меня Элю? Скажи мне, где здесь справедливость? Голос волка дрожал, набирая силу. Он уже с трудом сдерживал эмоции. «Это затертое до дыр слово, с помощью которого манипулируют дураками, которые никому не нужны. Они сидят там, в своем подземелье, и думают, что о них позаботятся. Но на самом деле они лишь расходный материал. Никто не шел за кристаллом, чтобы помочь этим крысам. Ученый хотел сторговаться со своей совестью, ублюдок-мэр планировал использовать его для укрепления власти, а мне он нужен как оружие, а тебе, чтобы отомстить за брата. Возможно, только наивный святоша думал, что мы идем делать правое дело. Так что к черту такую справедливость. Все к черту». Алена впервые видела волка в таком состоянии. Обычно спокойный, крепкий и немногословный, сегодня что-то словно взорвалось у него внутри. Казалось, этот внутренний взрыв запустил некую трансформацию, и сейчас его разум рвал в клочья остатки догм, понятий, морали и законов. И от этого становилось еще более жутко. «И знаешь, я рад тому, что мир умер. Потому что я не хочу, чтобы такой мир существовал. В этом новом мире, где нет ни любви, ни жалости, я нахожусь на вершине пищевой цепочки. Больше не нужно быть вежливым в очередях, не нужно стесняться высказать свое мнение или влепить в челюсть зазнавшемуся ублюдку. В этом мире есть истинная власть». Со стороны Сити послышался вой, от которого Алену бросило в жар, несмотря на холодную ночь. В этом вое было что-то, что леденило кровь и в жилах, заставляло сердце сжиматься, а тело в панике искать место, куда забиться, словно дрожащий от страха кролик. Сделаться меньше, незаметнее, перестать дышать и издавать запахи, понизить температуру тела, раствориться в тумане. Все что угодно, лишь бы не слышать этот леденящий душу вой. Алена в ужасе посмотрела на волка, но, казалось, он не слышал вой. Ненависть заливала его изнутри, распространяя свои чернильные миазмы в пространстве вокруг. Алена ощущала это кожей. Вой за окном повторился. На этот раз он раздался гораздо ближе, и ему вторило еще несколько хриплых, нечеловеческих голосов. Алена поняла. Звери взяли их след. «Знаешь, что я скажу тебе, курьер? Мы все умрем. Все рано или поздно превратимся в пыль. А жизнь наша лишь мгновенье». Голос волка звучал хрипло. Алена никогда не слышала раньше в нем такие ноты. «Весь вопрос в том, как ты проживаешь это мгновенье, как червь, копошащийся в грязи, пугающийся собственной тени». Или как венец творения природы. Король среди хищников. Алена слышала, как множество мягких лап взрывают песок под окнами здания. Она словно видела, как влажные носы нюхают их следы, как наливаются кровью глаза зверей. Порошок пока сбивал их с толку, но надолго ли? «Но мы сейчас жертвы, вернись в реальность!» — громко прошептала Алена. Казалось, волк впал в некое подобие транса. Алена была даже не уверена, что он ее слышит. Ей вспомнился шаман, его предсмертные слова. Тогда она подумала, что это безумие, но сейчас у нее мелькнула мысль, что, возможно, это нечто другое, гораздо более страшное. «Разве этот мир не прекрасен?» – произнес волк. «Посмотри, какие просторы! Здесь все решает сила, никакой морали, никакой вежливости, никаких законов. Ты сильнее, значит, ты прав». Волк сделал шаг в ее сторону. Алена поймала себя на мысли, что ее руки сами собой в темноте шарят по пыльному полу, пытаясь найти хоть что-то, напоминающее оружие. Внизу слышалось копошение зверей и их возбужденные повизгивания. Они искали след, и они наверняка слышали голоса людей. Снаружи поднялся ветер. Он носился среди мертвых домов и барханов, освещенных бледным светом, и подвывал в такт зверям. Луна вынырнула из-за небоскреба и осветила темную студию. Волк стоял спиной к свету, и Алена не могла видеть его лицо, но в темноте ей показалось, что в нем что-то изменилось. Только вот что? «Волк, они рядом, тише!» – промолвила Алена. «Ты боишься, курьер?» «Это правильно. Страх – это хорошо. Страх – это залог выживания. Именно он заставляет тебя быстрее бежать, сильнее бить, яснее думать». Волк медленно подходил все ближе, и Алена не могла понять, от чего ее пробирает дрожь – от воя зверей или от нечто, исходящего от волка. Снизу раздался оглушительный вой, и в нем Алена уловила нетерпеливое предвкушение добычи. На лестнице послышался цокот множества когтей. Звери вновь взяли след. Алена вскочила и в панике огляделась, но спасения не было. Они с волком были заперты вдвоем в пустой комнате, снаружи которой подстерегало само зло. «Весь мир делится на тех, кто боится, и тех, кто чует их страх, тех, кто им питается. Ты выбрала свою роль в этом мире. Мир состоит не только из таких. Есть еще любовь», – прошептала Алена. Этот шепот потонул в вое зверей и смехе волка. «Ха-ха-ха! И где эта любовь? Сейчас в тебе нет любви. Сейчас в тебе есть только страх». В дверь ударило что-то тяжелое, и Алена вздрогнула. Послышался скрежет металла, словно кто-то снаружи царапал по двери чем-то очень острым. Волк, казалось, не обращал на это ни малейшего внимания. Он медленно, но неумолимо приближался к Алене, слегка согнув ноги, словно для прыжка. Она готова была поклясться, что его лицо изменилось за последние несколько минут, но в темноте было непонятно, как именно. Вся его фигура стала сгорбленной, в ней ощущалось что-то нечеловеческое. Волк потянул носом. «Страх. Я чувствую его в тебе». Его голос дрожал, словно от нетерпения. «Ты знала, что страх имеет запах? Люди слишком неполноценные, слишком ограничены. Не видят в темноте, не чуют такие запахи, как кровь. Быстро устают, быстро умирают. Мы больше не высшее звено в пищевой цепи. Нас сместили. Сместили какие-то первобытные создания. Это они венец творения, а не мы». Луна вновь вышла из-за тучи. Отраженный свет упал на лицо волка, и Алена отшатнулась. Ей не показалось, лицо охотника быстро теряло человеческие черты. Лоб как будто надвинулся на налитые кровью глаза, верхняя губа подергивалась, из-под нее виднелась пара пока небольших клыков. Казалось, что растительности на лице волка прибавилось, и Алена с ужасом поняла, что это шерсть. Ногти на пальцах удлинились и стали более темными и острыми. Алена не понимала, как это возможно, но одно было ясно. Волк во что-то трансформируется. Алена открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Повизгивания зверей за дверью слились в бесконечный вой. Когти беспрерывно царапали обивку металлической двери, пытаясь пробраться внутрь, туда, где они чувствовали запах двух тел. Волк подошел к Алене вплотную, прижав к стене. Алена не могла отвести взгляда от его налитых кровью глаз, но пока еще человеческих. «Ты чувствуешь эту жажду? Слышишь этот зов?» Хрипло прошипел волк и повернул голову в сторону луны. Она озаряла его своим мертвенным светом, делая черты изменившегося лица еще более ужасающими. «Чего ради нам не идти за ним?» Когда волк говорил, его губы приподнимались, и Алена видела острые клыки, с которых капала слюна. «Скажи мне, курьер, ради чего?» Прорычал он ей в лицо, и она зажмурилась. Она чувствовала его горячее дыхание на своей щеке, словно дыхание любовника, готового всадить тебе нож в сердце. На ее шее пульсировала жила, и каким-то образом она знала, что сейчас волк не может оторвать от нее взгляд, завороженно наблюдая за пульсацией крови под кожей. Вой снаружи становился невыносимым, но еще более невыносимым было понимать, что от клыков волка до ее шеи остается пара сантиметров. «Ты превращаешься в зверя! Остановись!» Казалось, волк не слышал ее. Она ощущала его готовность вонзить клыки в ее горло, как если бы сама хотела это сделать. «Остановись, Тимур! Ты помнишь, как тебя зовут? Ты Тимур!» За дверью раздался новый вой. Волк поднял налитые кровью глаза. «Тимура больше нет. Есть волк!» Не в силах смотреть в его гипнотические глаза, обещающие смерть, Алена резко отвернулась и увидела на стене фотографию ангела с охапкой полевых цветов и глазами цвета неба. «Эля!» — воскликнула она, словно спасительное заклинание. «Эля!» Она сорвала фотографию со стены и всунула между собой клыками волка. «Помнишь ее? Ты помнишь?» Казалось, что-то промелькнуло в глазах волка, почти забытое воспоминание, словно падающая звезда, промчавшаяся по ночному небосводу. «Ее зовут Эля. Это ваша студия. Ты любил ее!» – прошептала Алена. На глазах ее навернулись слезы. Она не понимала, откуда они. То ли от щемящего чувства, потерянной волком любви, которое она вдруг ощутила всем телом, то ли от осознания того, что если это существо, которое совсем недавно было человеком, не услышит ее, то ее жизнь прервется». Словно тонкая пульсация крови в вене, которую прокусит острый, как бритва, клык. Жизнь по капле покинет тело Алены вместе с кровью, насыщая нового зверя. Но пока еще не поздно, если еще не поздно, она должна во что бы то ни стало достучаться до замутненного сознания волка, помочь ему погрузиться туда, где он еще человек, и отделить сознание себя как личности от инстинктов зверя. Она чувствовала, как он балансирует на грани, словно канатоходец над бездной. Но он хочет туда сорваться, сбросить с себя груз морали и несовершенства человеческого тела, скользнуть в липкую тьму, так манящую своей вседозволенностью. «Помнишь Тима и Элю?» – прошептала Алена. Волка начало трясти. На частично покрытом шерстью лице выступил пот. Видно было, как внутри него происходит самая серьезная борьба за всю его жизнь. Борьба между зверем и человеком, между светом и тьмой. Он закрыл лицо руками и дико заорал. Этот крик срывался то на вой, то на рычание. Но Алена слышала в нем и человеческие ноты. Из-за двери ему вторил десяток глоток, яростно воющих и рычащих. Дверь сотрясалась от ударов, но, похоже, они были не в состоянии ее сломать. Волк рывком повернулся в сторону луны, раскинул руки со страшными когтями на пальцах и дико заорал, словно высвобождая скопившееся внутри напряжение. После этого он одним прыжком преодолел полкомнаты и скрылся в темном углу. Там он упал на пол и больше не двигался. Солнце освещало студию. Пока это были еще неловкие и неуверенные первые лучи, когда дневное светило только проснулось и робко выглядывает из-за горизонта, словно проверяет, ну что там, этот мир еще жив? Стояла оглушительная тишина до писка в ушах. Алена вдруг осознала, что не встречала рассвет уже 2 года, и что это самый спасительный рассвет за всю ее жизнь. Звери ушли час назад, когда начали гаснуть звезды. Они чуяли предрассветный час, и в их вое слышалось сожаление об упущенной добыче. Впрочем, добыча не была упущена насовсем, просто ужин перенесли на следующий день. Весь остаток ночи Алена просидела неподвижно, не сводя взгляда с волка, который так и не пошевелился за все это время. Она не знала, жив ли он, и он ли это вообще, но проверять не хотелось. Сейчас ей не хотелось вообще ничего, кроме как чувствовать, как по щеке скользит приятный теплый луч света. Никогда раньше она так не радовалась ему. Оказывается, раскаленное солнце, способное убить и сжарить дотла, способно и даровать жизнь. Алена наблюдала, как солнечный луч очень медленно ползет по полу от бездыханного тела профессора к скрюченной в углу фигуре волка. Когда свет коснулся его лица, фигура начала оживать. Алена с замиранием сердца наблюдала за пробуждением волка, словно за рождением человека. Он вытянул в сторону затекшую ногу, сгорбившись, уперся руками в пол. Лица его не было видно. Алена слышала, как тяжело и надрывно дышал охотник, словно пробежал пару километров по раскаленному солнцем песку. Волк медленно сел на колени, отдышался, не поднимая головы, и встал, держась за стену. На его руках не было шерсти, а ногти были похожи на человеческие, только почерневшие и скрюченные. Видимо, превращение не прошло бесследно для организма. От всей его фигуры веяло чем-то зловещим, но не так, как это было ночью или даже раньше. Что-то изменилось. Волк явно прошел какой-то рубеж, словно побывал за гранью, заглянув в такую бездну, из которой никто еще не возвращался. И это было как удар молотом. Побывав там, осознав свою глубинную звериную суть, он уже не мог остаться собой. Но и зверем он не стал. Алена видела его. Воспоминания об Эле спасли Тима, задержали в человеческом сознании. Но надолго ли? Теперь Алена знала, почему происходит трансформация. Если волк остановил ее только усилием воли, неужели каждый сам принимает решение оставаться человеком или становиться зверем? Девушка не хотела думать о том, что миллионы людей предпочли второй путь. Волк, не глядя на Алену, пошатываясь, побрел к двери. С каждым шагом было видно, как былая сила и уверенность возвращаются в его тело, но в том, что он больше не будет прежним собой, Алена не сомневалась. Нельзя заглянуть в бездну и остаться прежним. За эту ночь его тело и сознание 2 раза менялись, и бесследно это пройти не могло. Волк дошел до двери, с трудом откинул тяжелый засов, издавший пронзительный скрип, словно раненый зверь. Дверь была изогнута внутрь. Алена ощутила, как все ее мышцы напряглись, когда волк потянул за ручку, но в коридоре никого не было. Поверхность двери была истерзана когтями, оставившими глубокие борозды в металле. Пол был покрыт следами огромных лап, оставленных на белом порошке. Волк задержал на них взгляд и шагнул в проход, но там вновь остановился, словно вспомнил, что в этой комнате у него есть незавершенное дело. Он полуобернулся через плечо, так что Алена увидела его посеревшее, но все еще человеческое лицо, со странно отстраненными и потухшими глазами. Охотник не смотрел на нее, но обращался к ней. «В каждом из нас спит зверь, курьер», — промолвил он хриплым голосом. «Весь вопрос только в том, когда он проснется». И он исчез в пустом коридоре. Алена еще долго слышала его тяжелые шаги по каменным ступеням лестницы. Прошло 5 минут или 10, или час, она не знала. Она продолжала все так же сидеть на полу, сжимая в одной руке пистолет, оброненный ночью волком, в другой – призму. Девушке казалось, что по ее телу проходят электрические разряды. Судороги, словно мышцы, сбрасывают накопившееся напряжение. Она понимала, что нужно вставать, но ноги не слушались. Хотелось зарыдать, упасть лицом в чьи-то теплые объятия, но во всем этом огромном безумном мире не было ни одного человека, кто мог бы ее понять. Только Ванька. Мысли о брате заставили мышцы прийти в движение. Алена распрямила ноги и издала короткий вскрик от боли. Все тело затекло. Она с трудом поднялась, помогая себе руками и растирая затекшие мышцы. В рюкзаке, брошенном волком, она нашла с пол-литра воды и жадно осушила сразу половину. Выглянула в окно. Волка уже не было видно. Алена осторожно вышла в коридор и спустилась по лестнице вниз. Солнце освещало мертвый город, бросая длинные тени домов на желтый песок, усыпавший асфальт. Когда-то давно Алене нравилось читать про пустыни, про их обитателей и про тех, кто их покорил. Сейчас же она понимала, пустыню нельзя покорить, в ней можно только выживать до поры, пока она не решит, что время, отпущенное тебе, прошло. И тогда она покорит тебя. Впервые девушка видела город таким ранним утром. Казалось, солнечные лучи должны были пробудить его к жизни, как бывало много лет назад. Но Алена понимала, город мертв раз и навсегда. Само слово «жизнь», казалось, утратило смысл. Единственное место во всем городе, где этот смысл еще был – ВДНХ. Там, возможно, был Ванька, и там ее ждала еще более неведомая опасность, чем звери или волк. Путь туда займет несколько часов, а уже сейчас ей хотелось просто упасть на песок от усталости. Алене захотелось заплакать от бессилия, осознавая, насколько ничтожны ее попытки. Она словно песчинка, бросившая вызов пустыне. Ей представился хохочущий ураган, за секунду поднимающий в раскаленный воздух тонны песка и сдувающий ее, разрывающий на молекулы, уничтожающий саму ее суть. Что она могла сделать против этих сил? Но может ли она не попытаться? Если не пойти за Ванькой, тогда зачем это все? Самый темный час перед рассветом, вспомнились ей слова Игоря. Вот только кто знает, может, ее самый темный час еще впереди.